Глава 9. Неудачная охота. 10 лет спустя я сидел и спокойно перелистывал донесения, как раздавшийся шум насторожил меня. Крики и громкие возгласы ни к чему хорошему не приводили. Отложив записи, я поднялся из-за стола. В коридоре раздавалась громкая торопливая поступь каблуков, и в дверь ворвался Жальбер. «Господин Анри!» Он тяжело дышал и был крайне взволнован. «Император тяжело ранен на охоте! Целители борются за его жизнь!» «Святые угодники!» Наверняка сказал бы давно почивший в глубинах души собеседник, а последние годы редко появляющиеся и скрашивающие мне рабочее время, но я выразился прямо. Жальбер отдышался, и пока мы бежали к конюшне, рассказывал подробности. Егеря вывели на линию, где стоял император и его свита двух матерых кабанов. Одного из них успели убить, а второй, раненый, помчался дальше. Император, несмотря на предупреждение и последовавшую за ним охрану, вырвался вперед и уже почти настиг жертву, как из-под леска вырвался невидимый никем третий сикач, и одним движением головы разорвал брюхо лошади императора. Его самого при этом вырвало из седла и бросило на землю с такой силой, что оказались переломлены множество костей, а пара ребер ударила в сердце и легкие. Пока подоспели целители, он успел порядком истечь кровью. Что было дальше, Жальбер не понял, так как прибывшие гонцы, которых мы отрядили с ним следить за охотой, сразу же бросились во дворец. «Как все не вовремя!» — скривился я. Новость, словно пожар, разлетелась по дворцу, и вслед за нами на конюшню стали сбегаться остальные дворяне. Мы же, схватив лошадей, помчались первые. Чем ближе я подъезжал, тем мрачнее становилось. Количество людей, столпившихся вокруг определенного места, было такое, что пришлось спешиться. Расталкивать мне, конечно же, никого не пришлось, люди, видя меня, сами расходились, испуганно сжавшись в стороны. Я спокойно прошел через толпу и, бросив первый взгляд на 5 истощенных целителей, которые просто лежали рядом с телом, не в силах двинуться, понял, что дело плохо. Я ищущим взглядом нашел принца и подошел к нему. «Ваше высочество, нужно все проверить, вы разрешаете?» Принц невидящим взглядом смотрел на тело брата, поэтому мне лишь махнул согласно головой. Я прошел к невменяемому начальнику телохранителей императора, который сидел на земле и воя бил себя кулаками по голове. Молча замахнувшись, я со всей силы ударил его в челюсть. Бросившиеся ко мне его подчиненные остановились, едва поняли, кто перед ними. «Виконт!» Я посмотрел на лежащего человека, дни которого явно были сочтены. «У вас есть сейчас всего лишь один шанс, и это делать то, что я говорю». «Проще мне упасть на меч», — глухо произнес он, не пытаясь даже подняться после моего удара. «Я не переживу позора». «Позже так и сделаете, в окружении семьи и друзей», — отрезал я. «Прикажите своим людям подчиняться мне. Мне они нужны, пока не подоспели мои». «Как посчитаете нужным, шевалье?» Вяло согласился он. Пришлось ударить его еще раз, на этот раз в ухо, чтобы он вскочил на ноги и схватился за шпагу. «Не самая умная мысль сейчас умереть от моей руки!» Встретившись с моим взглядом, он сразу потерял свой боевой пыл. «Я в вашем подчинении, шевалье!» Отвернувшись от него, я стал раздавать указания, разогнать толпу, что мешало целителям, прочесать лес, составить списки тех, кто был, в какой из линий, особенно обратить на тех, кто был сейчас в свите императора. Воины бросились выполнять указания, тесня недовольных дворян, но всего лишь одно мое имя, которым они прикрывались как щитом, затыкало всем рот. Я невольно ухмыльнулся, видя эту картину. Все же годы были потрачены не зря, и репутацию я себе создал. Ведь практически вся деятельность тайной канцелярии находилась в моем ведении. Принц лишь ставил задачи и контролировал результат, не интересуясь, как именно это было сделано. Наконец прибыли мои заместители с 3 сотнями головорезов в одеянии сотрудников тайной канцелярии. Раздав всем указания, я стал следить за выполнением приказов, поправляя тех, кто пытался сделать по-своему. Оглянувшись, я посмотрел на принца, который рыдал, держа на руках тело своего брата. Целители не смогли ничего сделать. Это я понял сразу. Мысль, которая у меня мелькала еще при подъезде к месту трагедии, наконец сформировалась, и я широко раскрыл глаза. «Принц теперь становился следующим императором?» В отсутствии отца, который умер пару лет назад, а также дяди, которого мы ликвидировали сразу после смерти бывшего императора, оставался только принц Ремерийский, но он был младшим, и потому... «Король умер, да здравствует король!» Мои губы стали расползаться в улыбке, но она явно не подходила к царившей вокруг атмосфере, поэтому пришлось прикрыть рот рукой, чтобы меня никто не увидел. В голове словно защелкали винтики и шестеренки, выстраивая лестницу власти, меняющуюся с приходом к власти нового императора, и моя фигура была там не из последних. Давно лелеемая мысль стать не номинальным, а реальным главой тайной канцелярии становилась осуществимой. «А все складывается даже лучше, чем я думал», — удивленно понял я. «А если преподнести принцу этот несчастный случай, как безалаберность свиты и охраны, от открывающихся возможностей у меня едва не закружилась голова. Нужно было ковать железо, пока оно было не горячо, а раскалено докрасно и едва-едва показывалось из печи. Вот он мой шанс. Теперь оставалось не упустить его». Подозвав Жальбера, я послал его к главному егерю, узнать, кто еще, кроме него, знает порядок расстановки охотников и свиты на этой охоте. Оказалось, только он и два его помощника. Отозвав их подальше в лес, якобы для дачи показаний, мы быстро зарезали их и закопали. Нам нужны были новые списки расстановки, и я их стал составлять уже на ходу, занося все имена, которые были нелояльны либо ко мне, либо к принцу в первые ряды, словно они составляли первую линию вместе с императором. Подъезжая к безутешно рыдающему принцу, что меня удивило, не думал, что он настолько был привязан к брату. Я протянул ему списки со словами: «На первый взгляд, действительно несчастный случай, но меня терзают сомнения. Можно я проведу тщательное расследование?» Я знал, что принц в эмоциональном состоянии принимает решения, о которых позже жалеет, но такого не ожидал даже я. Он поднял ко мне серого цвета лицо и мертвым голосом приказал: «Убить всех, кто был в линии с братом. Убить их всех, Анри». Он даже не глянул на эти списки, что я протягивал ему. Я подозвал к себе своих замов и виконта Дюжака, который все еще был не в себе. Я хотел устранить и его, все же на нем была главная вина, но решил, что он сам наложит вскоре на себя руки. Нужно было его использовать еще раз. «Вы слушали приказ императора?» — грозно спросил я всех, они испуганно кивнули. «Виконт!» — я обратился к нему, смотря как тот в испуге отступает, услышав такой чудовищный приказ. «Сейчас не время для вашего малодушия. Либо вы выполняете приказ, либо я вспоминаю, кто не досмотрел за вашим сюзереном». «Я не могу!» Он бросил меч на землю. «Слизняк!» Я понял, что от него больше ничего не добьюсь. Он полностью потерял волю. Вытащив кинжал, я сделал шаг и заколол его. Все ошарашенно на меня посмотрели, когда я шагнул назад, а захлебывающийся кровью виконт упал на землю. «Кто еще будет противиться воле императора?» — поинтересовался я, вытирая кинжал о платок. «Тогда выполняйте!» Более впечатляющей бойни я никогда больше не видел. Телохранители и мои головорезы разделили непонимающих ничего людей друг от друга, согласно составленных мной списков. Тех, кто туда не попал, отпустили, остальных задержали якобы для дальнейших разбирательств. Все стало понятно тогда, когда бойцы тайной канцелярии окружили меня, а телохранители императора, все одетые в отличные брони, пошли с копьями на дворян. Раздавшиеся крики ужаса и проклятий были музыкой для моих ушей. Я даже не думал, что смогу всего лишь одним приказом избавиться от многих врагов сразу. Хвала тебе, Господи! Принц был отрешен от всего, поэтому пришлось заняться им. Я вызвал повозку и аккуратно погрузил тело императора и безвольное тело скорбящего брата, и, выставив ему всю имеющуюся у меня в наличии охрану, отправил ее в столицу, главным поставив Жальбера. В том, что моя правая рука сможет постоять за себя, я не сомневался. Недаром я вытащил его из одной неприятной истории, после чего он стал предан мне, словно раб. Самому мне нужно было убедиться, что все убиты и не осталось раненых. Обойдя все тела, я лично протыкал каждому сердце. Как оказалось, сделал все правильно. Несколько десятков притворялись мертвыми, и только мой удар действительно сделал их таковыми. Когда я закончил с последним, то оглянулся вокруг. Вы бы видели лица гвардейцев, а также большинство из тех моих служак, кто не участвовал в рейдах лично со мной. Ужас, брезгливость, страх — вот что было написано на их лицах. Когда же я засмеялся, греясь в лучах их страха и ненависти, дрогнули все. Я театрально достал из кармана записной блокнот, который лет 5 назад завел, чтобы хоть как-то отличаться от своей половинки, и попросил Скорняка скрепить хоть как-то страницы, которые расположил так же, как были расположены записи первого императора, с которыми я познакомился в академии. Так было действительно легче писать и находить потом записи. Скорняк просто проколол 6 дырок в листах бумаги, и чтобы сделать всю пачку прочной, первым и последним сделал обложку из кусков черной кожи, первой, что попалось ему на глаза. Вот так я и обзавелся своей знаменитой черной книгой. Так называли ее придворные. Вначале я просто носил ее, чтобы делать пометки, но позже, когда слуги донесли мне довольно забавные слухи о том, что я якобы записываю в нее имена всех, кто мне не угоден или хоть как-то оскорбил, я стал развлекаться и правда записывая туда имена. Выглядевшая сначала как шутка, она перестала таковой быть, когда пришлось и правда избавляться от некоторых из этого списка. Я даже хотел выбросить ее, чтобы на меня не указывало так явно, кто ответственен за эти смерти, но принц мне запретил, посчитав это неплохим развлечением. Вы бы видели, как падали в обморок или бледнели многие, когда принц веселым и непринужденным тоном бросал за свое плечо чье-то имя, а я доставал свой блокнот и делал запись. Шли годы, шутка эта перестала вскоре забавлять принца, но привычка у меня осталась, даже оказалась в чем-то полезной. Не было спокойных рядом со мной, когда я ее доставал, чтобы подумать или чтобы меня не отвлекали и задумчиво крутил грифелем в руках. Вокруг сразу становилось много места, и можно было не волноваться, что на балу к тебе подойдут с очередным глупым предложением, например, следующего танца. «Вот и сейчас». Все вокруг побледнели, когда блокнот показался на свет. «Я надеюсь», — я показал им его, — «что вы будете благоразумны и не заставите меня пожалеть о том, что я доверился вам. Все, кто здесь присутствуют, получают повышение на одну ступень и доплату за преданность. Сотники, составьте списки и подадите мне на награды. Особо отличившиеся будут повышены на 2 ступени. Вопросы есть?» Вопросов не было, и чтобы их не нервировать, я спрятал блокнот в карман. Пожалуй, сегодня я достаточно повеселился, пора отдать приказ, чтобы закопали трупы в общей яме, как предателей, а также оцепить место, чтобы нагрянувшие вскоре родственники не устроили бунт. Я не сильно волновался за это, но на всякий случай Жальбер имел приказ для военачальников привести армию в боеготовность и выдвинуться ближе к столице. Я не собирался терять то, что так сладостно маячило передо мной на горизонте. Для того, чтобы это взять, оставалось только протянуть руку. Отдав список казненных одному из сотников, чтобы он подготовил приказ императора, я отправил его в столицу. Мне оставалось закончить последнее дело, которое ждало все эти годы, становясь все холоднее и холоднее. Так что, отдав последние приказы, я направился в лес. Привязанный к дереву граф Анжу побледнел и стал яростнее дергаться, едва увидел меня. Кивнув своим парням, чтобы подождали меня, я сел на принесенный для меня складной стульчик. «Даже не знаю, почему вы здесь, граф», — покачал я головой. «А не лежите в общей куче. Видимо, все же зацепили вы меня, если я сделал вам исключение». Граф мучил и показывал, что хочет со мной поговорить. «Знаешь, лично мне ничего не интересно из того, что ты скажешь». Я пожал плечами, не сделав и попытки подняться и вытащить кляп. «Анри, хочешь поговорить с ним?» Граф, услышав мое же имя, испуганно стал оглядываться. Он не понял, кого я позвал. К его сожалению, Анри молчал. Впрочем, он молчал уже давно, появляясь только когда я приходил в его дом, где его ждала счастливая жена и трое маленьких ребятишек. Собственно, исполняя условия нашего давнего уговора, я всегда не мешал ему, честно придерживаясь договоренности. Одно я понял точно. Никогда у меня не будет детей. Эти комки мяса меня раздражали своими воплями и пробивали даже ту защиту, что я ставил в эти часы, пока дожидался своего времени. Иногда хотелось отобрать управление телом и прибить их, но я знал, что Анри, хоть и слаб сейчас, но ничего не мешает ему под действием сильных эмоций снова вернуть себе контроль над телом. Эта возможность, как дамоклов меч, висела надо мной и все время раздражала. К сожалению, избавиться от нее не было ни малейшей возможности. Что ж, тогда было приятно познакомиться. Я встал и, вытащив одним движением кинжал, пронзил его в сердце. Он умер мгновенно. Вытерев оружие, я приказал поглубже его зарыть, чтобы никогда никто не нашел. Войска почти не понадобились. Стянутые по тревоге к столице, они просто задерживали вооруженные отряды и не пускали их дальше. Столица кипела и бурлила, раздавались возгласы убить принца за устроенную резню. Но я не зря 10 лет занимал свое место. Все самые яростные противники из тех, кто был на охоте, сейчас лежали в общей яме, а те, кто остался в столице или в своих землях, просто не успели ничего сделать. Так что уже через неделю после похорон императора столица стала готовиться к коронации нового. Дело у меня было не в проворот, поскольку принц совсем устранился от дел. Теперь я сам решал, что нужно делать, и отдавал приказы. Я крутился, как белка в колесе, отдавая приказы на похищение и зачистки домов тех, кто больше всего протестовал. Реки крови лились каждый вечер, а войска уже пару раз отразили нападение вассалов тех, кто осмелился подвести свои войска к столице. Некоторые рода покинули двор, чтобы со своей свитой уединиться в своих землях и поднять знамя восстания. Я пока ничего не предпринимал против этого, получив полный карт-бланш от принца на любые действия, связанные с обеспечением его безопасности, а также безопасности империи. Всеми восставшими я собирался заняться после коронации, так что, занимаясь первоочередными делами, я даже выпросил у Анри его время, пообещав все восполнить втрое, когда все успокоится. Раздавшийся стук удивил и отвлек меня. «Кто может в час ночи меня побеспокоить?» «Да». Я не беспокоился за свою сохранность. В мой кабинет в глубине здания тайной канцелярии можно было проникнуть только с боем. Если первое кольцо охраны еще можно было подкупить и пройти незамеченным, то во внутреннем кольце стояли только лично преданные и проверенные мне бойцы. Дверь отворилась, и я удивленно встал с кресла. Глаза, я сразу узнал глаза, которые смотрели на меня. Я всегда удивлялся им и даже слегка завидовал. «Ваше высочество!» Я слегка поклонился, выражая уважение. «Полноте, шевалье!» Герцог де Гел, а это был именно он, вошел ко мне в кабинет и попросил разрешения присесть. «Ваше высочество, вы старше как по возрасту, так и по званию!» Я говорил нужные слова, но и он, и я знали, что он пришел просить, а значит, я был сейчас хозяин положения. «Вы всегда мне были чем-то симпатичны, шевалье», — тихо начал он. «В самом начале своей карьеры мне нравятся такие целеустремленные и все сметающие на своем пути молодые люди. Вот только все это было до тех пор, пока вы однажды не стали считаться со средствами достижения своих целей». Я слушал его и удивлялся, что его могло привести сюда, а главное, зачем он мне все это рассказывает. «Не слушайте брюзжания старика», — внезапно осекся он, посмотрев на меня. «Я думал, вам будет интересно мое мнение, шевалье». «Конечно, ваша светлость», — отозвался я. Старчески крякнув, он стал серьезен, а океан и спокойствие его глаз тронула первая ряска на надвигающегося волнения. «Я пришел заключить перемирие», — наконец сказал он, когда мы помолчали немного. «Точнее, пришел купить ваш нейтралитет к моему роду». Я удивился, и сильно. Еще не было коронации, еще не было никаких назначений, а старый лис уже вылез из своей норы и отправился защищать свое потомство. «Но, ваша светлость, я никто, всего лишь слуга своего господина. Зачем вы пришли ко мне?» «И господин тот будущий император», — пошутил он, снова замолчав. «Рене!» — крикнул он, и дверь открылась, пропуская четырех слуг, едва тащивших тяжеленный сундук. Поставив его и открыв, они ретировались. Я понял, почему охрана их пропустила. Герцог числился в списках тех людей, которые могли беспрепятственно проходить везде. Он тяжело поднялся, а я не сделал и попытки ему помочь и открыл крышку. Я увидел, что сундук разделен на две половины. Одна из них забита пачками туго смотанных писем, а вторая полна кожаными мешочками. «Однажды я посетил выпуск Имперской академии, и один молодой юноша, стоя перед строем своих одногруппников, пообещал им», — начал герцог, доставая одну из пачек писем и подавая ее мне, «что они все ответят за то, что сделали с ним. Все тогда посчитали это просто за похвальбу и ничего больше, но я решил запомнить его и присмотреть. Мне показалось тогда, что его глаза слишком пылают так знакомым мне огнем одержимости своих идей». Я, слушая его, все больше поражался, а когда взял в руку пачку писем, так и вовсе встал, чтобы помочь ему с сундуком. «Здесь вся переписка графини Натали Анжу за последние 15 лет, а также все мои запасы драгоценных камней, что я скопил за эти годы. Достаточная ли это плата за то, чтобы мой род остался нейтральным к императору?» Я задумался. Герцог, как, впрочем, и никто, не знал, что я и Анри – это две абсолютно разные личности, и если для него эти письма представляли величайшую драгоценность, для меня они были лишь стопкой никчемной бумаги. А вот драгоценности мне сейчас были нужны. Несмотря на свое огромное состояние, для некоторых операций, не связанных со служебной деятельностью, нужны были наличные средства в очень больших объемах. Тем более сейчас, когда я подчищал не только недовольных властью. «Я тоже прошу», — раздался голос. «Хочу почитать. Ты и так находишься там только потому, что я дал ей слишком большую власть над собой», — разъярился я. «Тебе мало, тупой ты ублюдок. Это просто просьба». «Хорошо». Я не мог ему отказать. Он всегда помогал мне с тех пор, как перешел в это состояние. Герцог напряженно молчал, видя мои размышления. «Хорошо, ваша светлость». Мой тон стал именно таким, каким и должен быть, и он понял, что я закончил притворяться. «Считаем, что все маленькие недоразумения с вашими отпрысками и вами не омрачат наши отношения, пока ваш род остается нейтральным к короне». Герцог сразу расслабился. Это было видно потому, как опали его плечи, но не уходил. «Что-то еще, ваша светлость?» «Простите, старика шевалье, но хотелось бы материального свидетельства». «Какого?» – удивился я. «Ваша тетрадь. Вычеркните из нее всех, кто есть в моем роду». Я недоуменно посмотрел на него, потом на тетрадь, которая лежала на краю стола, а потом едва сдержался, чтобы не захохотать в полный голос. Шутка, всего лишь давняя шутка, стала настоящим олицетворением меня, если уж герцог поверил в то, что в ней записаны все мои враги. Что же говорить про остальных? Сдержавшись, я сделал серьезный вид и, открыв ее, нашел пустую страницу. Затем быстро написал, а затем зачеркнул несколько человек из рода Дегел. Затем раскрыл ее и повернул к нему, чтобы он увидел это. «Этого достаточно, шевалье». Он успокоился и сделал шаг назад. «Надеюсь, не будет больше случая нам увидеться». «Я тоже на это надеюсь». Я склонил лишь голову, прощаясь с ним. «Письма, я хочу их видеть!» «Потерпи немного, влюбленный дурак», — взмолился я. «Я обещаю, что все, что ты не попросишь, я сделаю после коронации. Сейчас просто нет времени». «Хорошо, ловлю на слове». Надо отметить, что хитрецов, подобных Дегелу, оказалось всего трое. Древние старики, защитники своих родов, приползли ко мне, откупаясь от того, чтобы имена их отпрысков не попали в списки. Я принял всех, дары были слишком щедры, чтобы я заморачивался на то, кто из них был на охоте, кто не был. Главное, что все они заткнулись и ждали коронации, чтобы на ней принести присягу новому императору. Неделя спустя. По традиции оглашу 5 первых назначений, что делает каждый император, вступая в законные права. Слова теперь уже не принца, а императора донеслись до всех, заставив вздрогнуть. Император не без моей помощи, конечно, знал обо всех тех, кто собирался восстать или уже восстал против его воли, и пусть виновных в этом списке было большее число, чем невиновных, ему об этом знать было совершенно не обязательно. Да он и не собирался. Я так понял, в смерти брата он винил всех, кто был тогда на охоте, и тех, кто позволил ему туда поехать. Какое счастье, что я всегда избегал этих праздников, и принц был об этом прекрасно извещен. Назвав три не особо важные должности, назначив на них своих людей, император повернулся ко мне, показывая выйти и преклонить колени. Я, сдерживая торжествующую улыбку, опустился на колено. «Канцлер, герцог Анри Дю Валей», — произнес его голос, а я едва не упал на пол от шока. В зале настала гробовая тишина. «Вторая должность после императора». «Герцог, император одним своим назначением возносил меня сейчас в такие выси, что даже у меня замерло сердце». «Глава тайной канцелярии герцог Анри Дю Валей». Он не дал мне подняться и принять первый свиток, как присоединил к нему и второй. Это было неслыханно. Никогда, никогда за всю историю империи эти две должности не совмещал один человек. Столько власти нельзя было сосредотачивать в руках одного человека. Если, конечно, этот человек не я. Моему торжеству не было предела, но я старательно сдерживался. Приняв свитки, я поднялся и поблагодарил императора положенной фразой, снова занял место за его плечом, словно говоря, что для меня его назначения ничего не поменяли, и я остаюсь его тенью. «Видели вы бы лица всех, когда я вспомнил про слова герцога Дегела, ради шутки достал свой блокнот и задумчиво полистал его, посматривая на зал. Мне кажется, лучшей шутки у меня никогда не было и больше уже не будет. 32 обморока был мой новый рекорд». Вечером, когда я расставил охрану и, усилив ее своими людьми, наконец закончил все хлопоты, то пришел к императору с тремя свитками. Он в полном одиночестве сидел у себя и напивался, выпивая один стакан за другим. «Мой император!» — я протянул ему эти свитки. «Я не знал, что вы вознесете меня так высоко, лишь рассчитывал на эту награду. Если вы откажете мне, я пойму». Он молча взял свитки и прочитал их. Два свитка были о признании двух родов мятежниками и один о помиловании конкретного дворянина. Едва глянув на первые два, он неопределенно хмыкнул и быстро их подписал. Над помилованием он думал долго, но затем подписал его, протянув мне и махнув рукой, чтобы я убирался. «Завтра утром жду тебя у себя», — донеслось мне вслед. «Я дам тебе войско, чтобы ты не ехал в такую даль только ради одного мятежника». Я склонился в поклоне и ретировался. Сейчас рядом с ним было небезопасно. «Ну что, Анри, время разбрасывать камни кончилось, настало время их собирать», — обратился я к своей половинке, но он молчал. Я спускался в подземелье, туда, где держали задержанных по указу императора дворян, пытали их и старались выбить правду об охоте. При виде меня охранники замирали и вытягивались, пряча свои пивные брюхи поглубже в живот. «Тень императора!» Неслось впереди меня, словно я не слышал этого в этих узких коридорах. Так они за глаза называли меня. Подойдя к нужной двери, я знаком показал отпереть ее. Внутри сидел избитый, но пока не пытаемый человек. Он смог встать сам и приготовиться сражаться. «Барон Жальноа?» На всякий случай решил уточнить я, поскольку его лицо представляло собой залитое спекшейся кровью маску. «Да, черт тебя дери, кто ты?» Попытался прокричать он, но выбитые зубы и распухшие губы смогли выдать только шипящий шепот. «Однажды вы были очень добры к одному юноше, и он поклялся вернуть вам однажды все добро, что вы для него сделали». Я протянул ему свиток, десяток минут назад подписанный императором. «Вы свободны». Человек отшатнулся от меня и неверяще посмотрел на свиток, потом на меня. Затем протянул руку и в слабом свете факела прочитал строки указа. Я даже моргнуть не успел, как он одним движением порвал пергамент и стал рвать его дальше мельча на кусочки. «Будь ты проклят, Андрей, со своим императором!» — выкрикнул он сквозь силу. «Он убил все мое родню! Всех, кто был на этой проклятой охоте! Пусть подавится своим помилованием, я умру как дворянин!» Я молча достал кинжал и не дал ему и момента, чтобы отреагировать. Захрипев, тело упало на пол. «Не заставляй меня не выполнять своих слов!» Я сплюнул на его конвульсирующее тело, затем обратился к охраннику, который, выпучив глаза, смотрел на эту сцену. «Скиньте его со стены дворца в ров, он теперь свободен». Несмотря на его судорожное кивание, я отправился к себе. Нужно было кое-что закончить, чтобы быть завтра перед принцем. Тьфу, императором во всеоружии. Полгода спустя. Я с наслаждением выпил чашку чая. Солнышко ласково обогревало меня, а на небе было не облачко. Что может быть лучше завтрака на природе? Я чуть откинулся на кресле и затянулся курительной палочкой, выпуская дым. Даже раздававшиеся вопли, насажденных на кол братьев и всех охранников замка не помешали моей идиллии. Я чуть скосил глаз на поле, там, где рядом с могилой отца теперь вырос небольшой лес крестов с насаженными на их верх людьми. Осада крепости, в которой я знал каждый камень, не продлилась и дня, что уж говорить, если в 10 раз более укрепленные и защищенные замки были захвачены по пути сюда довольно быстро. Все население было вырезано с такой показной жестокостью, что следующие лорды дважды думали, отвечая на мое предложение о милостивой сдаче. В этом случае я казнил только главу рода, оставляя все титулы и регалии. Если замок не сдавался, наступали последствия. В общем, когда я наконец подошел к своему бывшему замку, порядком напугав по пути остальных владетелей, что как тараканы разбежались по своим поместьям и не смели высунуть оттуда и носа, то за моим многочисленным войском уже тянулся порядочный обоз. Все ценности, утварь и серебро я просто делил между воинами, отправляя императору только золото и драгоценности. Но даже их было столько, что все из этого похода вернутся богачами. Еще бы, 10 уничтоженных на корню родов были полностью стерты с лица земли. Я не жалел никого, собственноручно приканчивая тех, кто сопротивлялся до последнего, скрываясь в донжоне. Военачальники, которые подчинялись мне в походе, давно махнули рукой на то, что я сам вожу воинов в последнюю атаку. Лишь хмурились и выделяли мне больше охраны. Хотя, судя по их лицам, когда они думали, что я их не вижу, они бы с радостью отправили меня вообще одного на штурм, чтобы я сдох там. Будучи дворянами, они не приветствовали мои методы, не говоря уже о том, что я убивал женщин, детей и стариков. Пришлось проучить одного из них, когда он попытался сделать мне замечание, и, мотая его кишки на шпагу, объяснить, что с канцлером спорить не очень полезно для здоровья. В общем, последняя наша цель похода была захвачена стремительно, и уже через час братья и наемники пели о своей нелегкой судьбе на кольях. Я отпустил всю прислугу из замка и всех крестьян, что попались нам по пути. Они мне были не нужны. «Ваша светлость, какие будут распоряжения?» Граф Дука склонился в поклоне, хотя он так ненавидел меня, что с трудом скрывал это каждый раз, когда приходил. Теперь, когда все цели похода были достигнуты, мне не нужно было терпеть его кривляния. «Граф?» Я снова затянулся и, прищурив глаза, посмотрел на него. «Разворачивайте войско, мы идем назад». Он еще раз поклонился, но я продолжил. «А если у вас ко мне какие-то личные претензии, можем решить их прямо сейчас. Доставайте шпагу». Я даже не думал, что он с такой радостью согласится, ведь если раньше его сдерживала воинская присяга, то теперь он получил мое согласие. «Какие правила, я спрашиваю вас как вызываемого?» — поинтересовался я, выходя с оружием из палатки. Новость разлетелась по лагерю, и вот уже нам организовали круг, а также я увидел замелькавшие кругляши серебра в руках воинов. Делались ставки. Судя по лицам друзей военачальников графа, они молились за него и были готовы встать рядом, если он падет. Их даже не смущало то, что в атаках я один кидался на троих или четверых, всегда выходя победителем. Не видя и не зная моей магии, они считали меня просто удачливым и очень сильным сукиным сыном. «Никаких правил, бой до смерти!» Граф наверняка оказался себе неким таким Давидом, который сейчас сразит Голиафа на потеху всей толпы. Он разделся до рубахи, демонстрируя теперь всем свое прекрасно тренированное тело и мужественный профиль. Его чуть кучерявые, вьющиеся волоса красиво поднимались ветром. Да что там говорить, я и сам засмотрелся на этот образец мужественности и рыцарства. Я еще никогда не показывал свои истинные умения при таком стечении народа, но, пожалуй, пора было напугать всех, кто хочет расправиться со мной в честном бою. Граф встал напротив меня и приготовился атаковать. Судя по всему, сначала магией, потом уже клинком. Я не стал разочаровывать ни его, ни окружающих людей. Сделал шаг, меня стало двое. Второй — трое. Третий — четверо. И когда я его атаковал, меня и моих копий было уже шесть. Весь мой настоящий потенциал и предел. В одну копию ударился огненный меч, во вторую — лед, третий досталось клинком. Даже не замедлившись, я пронзил его всеми шестью клинками сразу и, крутанув их в ранах, я вытащил шпагу и отсалютовал уже мертвому телу, что опало к моим ногам. На площадке выступила тишина, только стали громче слышны вопли сидящих на кольях. «Граф Рише», — обратился я к следующему по рангу командиру. Он бросился к телу друга, чтобы понять, что того уже не вернуть никаким целителям. Он поднял на меня ненавидящее лицо. «Примите командование, если у вас, конечно, нет ко мне личных счетов», — спокойно приказал я. Он открыл рот, чтобы, видимо, бросить мне оскорбление, но кинувшиеся к нему другие командиры быстро заткнули ему рот. Виконт де Перфо, самый умный и проницательный из них, низко поклонился и ответил за него. «Господин канцлер, войско будет готово через час. Граф просто ошеломлен потерей товарища. Я думаю, вы его поймете и простите». «Да, да, конечно», — ответил я, доставая свой блокнот и делая запись. «Конечно, прощен. Такая потеря». Площадка моментально стала пустой. Всех словно сдуло ветром. Лагерь практически моментально пришел в движение, готовясь к отходу. «Делон», — обратился я к своему десятнику тайной канцелярии, стоявшему рядом. «Останешься и проследишь, чтобы их не взяли». «Слушаюсь, господин». Кто-кто, а мои головорезы знали, кому служат. Уходя, я оглянулся. Два существа, бывшие когда-то братьями Анри, сейчас были похожи на червячков, извивающихся на крючке. «Надеюсь, ты смотришь, Анри», — обратился я к нему. «Лично мне было все равно, умрут они или останутся живы». «Я отдаю твои долги». «Я не просил тебя об этом». Глухой голос был едва слышен. Анри, видимо, совсем растерял свои силы. «Ты сам вызвался». «Кто-то должен был сделать эту работу». Безразлично пожал я плечами. «Ведь остался последний шаг, и я не буду тебе должен ничего». «Ты слышишь? Ничего». Его раздражающее молчание бесило меня больше всего. Я потратил время и силы, чтобы добраться сюда, а он отрешился от всего и просто ждал, когда я вернусь в столицу, чтобы встретиться со своей семьей. Год спустя. Конечно же, напоследок я приберег самое сладкое. Я специально не приходил сюда почти целый год. У меня слюнки текли, когда я представлял, как я появлюсь в этом доме. Ведь второй свиток, что я подписал у императора, тогда касался именно этого рода. Я вырезал всех, кто был хоть как-то к нему причастен, долго и упорно, тратя даже собственные средства, настигал тех, кто пытался сбежать и исчезнуть в других государствах. В общем-то, можно с гордостью сказать, что оставшиеся в этом особняке последние три члена рода Анжу являются действительно последними его представителями. Вот уже несколько месяцев его охраняют по моему приказу, не пуская и не выпуская из него никого. Специальные люди приносят еду и забирают мусор. Вот и все, что я сделал для находящихся внутри. Поправив пояс с оружием, я вошел внутрь. Грязные, неухоженные подростки вскочили, поднимая с пола деревяшки, отломленные ими от перил. Женщина была более опрятна, но все же, грея воду только для питья, трудно заниматься собой. Едва увидев, кто вошел, они с ревом кинулись на меня. Шпагу не пришлось доставать, как оба кубарем покатились на пол. Я подошел к одному из них и поднес кинжал к шее. «Нет, нет!» — закричала она, бросаясь на меня. «Мы все сделаем, что вы потребуете, только не трогайте его, я умоляю вас!» Я демонстративно срезал с его головы клочок волос и подул на него, распыляя в воздухе. Затем взмахнул рукой. Десятки слуг, что ждали меня на улице, стали затаскивать в дом утварь, продукты и все остальное. Я собирался сделать это место своим новым домом, ведь не жить же мне все время в доме Анри. Сев на стул, я повелительно показал ей пальцем на сапоги. Она рукой остановила подростков, что попытались кинуться на меня второй раз, и, опустившись на колени, стала снимать запыленную обувь. Одев поданные слугой кожаные ботинки, я отправился осматривать дом, который сейчас стал похож на муравейник. Мало того, что куча слуг скребла и чистила везде, так еще и мои люди обшаривали и искали тайники. Я показал слугам пальцем на стоявшую рядом со мной женщину, и они увели ее. Та безвольно покорилась. Обед был роскошный. Я сидел и наслаждался им, а еще более приятно было, что ухаживала за мной, подкладывая лучшие куски. Та, что многие годы смотрела на меня сквозь пальцы и видела Анри. Ее чувства к нему были настолько сильны, что я сам заразился ее ненавистью и сейчас впервые в жизни получал хоть какой-то отклик на творившееся вокруг. Обычно я не чувствовал ничего. Страх, радость, счастье. Все это досталось Анри, мне же досталось лучшее. Поэтому сейчас я был сам удивлен, когда видел сидящую рядом женщину, ухаживающую за мной, словно за мужем, и чувствовал что-то непонятное мне. Я не знал, что это, но собирался разобраться. Я по-прежнему не говорил ни слова, лишь наблюдая за ней. Не смотря мне в лицо, она старательно следила, чтобы моя тарелка всегда была полна, а стакан не пуст. Сама вставала и наливала вино. Я рассматривал ее, пытаясь найти в себе чувства, которые толкали мою половинку на такие жертвы, но не находил их. Да, передо мной была красивейшая из женщин, что я когда-либо видел. Но годы и роды давали о себе знать. Не было красивой молодой кожи с чудесным румянцем, не было упругой груди, что я так любил. Жестом показав, что больше не нужно, я отправился к себе. Я позволил слугам раздеть себя и лег на кровать в предвкушении вечера. Мне казалось, это будет неплохим завершением дня. Она появилась через час, в одной тонкой ночнушке. Молча подойдя к кровати, она одним движением скинула ее с себя. Я чуть сморщился, внимательно рассматривая ее обнаженное тело. Честно говоря, я ожидал большего после всех этих лет постоянного нытья и слюнопускания Анри. Мне стало противно, я занимался какой-то тупостью вместо серьезных дел. Ведь нужно было подумать о дальнейших шагах на своем новом посту, а также подумать о том, кого пошлю усмирять других непокоренных лордов. Работы было не в проворот. Женщина так и стояла, обнаженная рядом со мной, не смея шевельнуться. Я раздраженно взмахнул рукой, отпуская ее. За весь день мы не произнесли ни слова. Самое странное, что Анри за весь день так и не появился. Честно говоря, я был этому удивлен больше всего. Вот же был шанс, вот он, момент торжества, и где главный виновник всего этого? Ответа не было. Поэтому я решил больше не бить баклуши, а отправился во дворец. Нужно было решить так многое. Это не мои разборки, я всего лишь устроил себе новое место для жизни. Мне здесь все нравилось, взгляды ненависти, бросаемые отпрысками графа, тихая покорность их матери, что еще нужно для полноценной жизни».